Кто может подтвердить этот эпизод? Те трое, кого я отпустил в Полтаве. Уверен, они и сейчас служат в городе. Второй раз я помог Красной армии, когда устроил перекос паровоза на поворотном кругу в Кременчуге во время переброски казачьей дивизии Шкуро из Днепропетровска в Харьков. Красные прорвались у Купянска, а я задержал шкуровцев на сутки. «Да, заслуги у вас серьезные», — ухмыльнувшись, сказал чекист из полпредства, который не верил ни единому слову Ковальского. «Мы ваши рассказы проверим. Есть у нас такая возможность. Но скажу вам сразу, все это теперь никакого значения не имеет. Будете нам служить честно, простим». Но если попробуете с нами крутить, если вас подослали ваши бывшие товарищи по добр-армии или польская контрразведка, то мы это быстро выясним, и в таком случае я вам не завидую. Больше Ковальского в полпредство не пускали. С сотрудником полпредства они встречались в городе на конспиративной квартире, снятой советской разведкой. Квартира принадлежала глухому старичку, который открывал Ковальскому дверь, провожал его в комнату, а сам отправлялся по магазинам. Он возвращался ровно через 40 минут, чтобы проводить Ковальского. В комнате, заставленной рухлядью, в единственном приличном кресле сидел сотрудник полпредства, который заставлял Ковальского писать донесения, давал новые задания и немного денег. Большевистская разведка была скуповата с Ковальским. Он должен был сообщать, чем занимаются бывшие добровольцы, томившиеся в Польше. Москву в первую очередь интересовали те, кто намеревался и дальше сражаться с советской властью, и те, кто ради этого соглашался сотрудничать с польской разведкой. Ковальский для вида продолжал служить в конторе, но большую часть времени проводил в тех местах, где встречались бывшие русские офицеры, дотошно выспрашивая их о жизни и планах на будущее. Через 2 года Ковальскому разрешили вернуться в Советскую Россию. В апреле 1923 года он уже был на родине. Его сразу призвали в Красную армию по специальности в органы военных сообщений. Затем перевели в 49-й дивизион войск ГПУ. Потом разрешили демобилизоваться и поселиться в Харькове. Ковальский стал работать бухгалтером и одновременно секретным сотрудником Государственного политического управления Украины. Вторая, тайная служба, давала дополнительные деньги и некое чувство уверенности. Петр Георгиевич Ковальский понял, что никто и никогда не забудет, что он бывший офицер и, следовательно, политически сомнительный элемент. Он читал в газетах, как государственное политическое управление находит бывших офицеров, пытавшихся скрыть свое прошлое, замаскироваться и подвергает их репрессиям. Ковальский надеялся на то, что иностранный отдел не даст его в обиду, защитит от чекистов из секретно-политического отдела. 5 числа Скоблин приехал к Ковальскому. Встретились внизу, в холле гостиницы, снова обнялись. Но генерал был не один, как рассчитывал Ковальский, а с женой, которая Скоблина от себя не отпускала. Боялась, что Ковальский украдет ее ненаглядного мужа. «Мы сегодня ждем гостей», — щебетала Плевицкая. «Нам нужно столько всего закупить». Ковальский изъявил желание поехать за покупками вместе с друзьями. В час дня Плевицкая сказала, что она голодна. Ковальский с готовностью пригласил их где-нибудь пообедать. Плевицкая отвела глаза. «Я с удовольствием поеду». «Но вы же понимаете, что мне не в каждом месте можно показываться. Меня здесь все знают». Эта фраза Ковальскому многое объяснила. Плевицкая чувствовала себя звездой, но поддерживать соответствующий образ жизни ей было трудновато. «Может быть, пообедаем в Эрмитаже?» — предложил Ковальский. Его выбором Надежда Васильевна осталась довольна. После обеда Плевицкая осталась пить кофе, а Скоблин и Ковальский отправились бриться. В парикмахерской Скоблин вполголоса попросил отдать ему письмо от брата. Ковальский протянул генералу конверт и сказал: «Нам нужно поговорить». «Давай здесь», — предложил Скоблин. «Нет», — резко ответил Ковальский. «Парикмахерская не место для серьезных разговоров. Поехали с нами в Озуар Ле Ферьер». Ковальский согласился. Дома Плевицкая, считавшая, что день прошел удачно, немедленно отправилась переодеваться, а Скоблин и Ковальский, переглянувшись, отпросились прогуляться. Несколько минут они бодро шли молча, потом свернули на какую-то пустынную улицу, и тут Ковальский решился. Он остановил Скоблина, встал так, чтобы смотреть ему прямо в глаза, и сказал: «Коля, я приехал в Париж с единственной целью — спросить тебя, не намерен ли ты бросить всю эту авантюру, перестать играть в солдатики и вернуться, наконец, в ряды родной армии?» Скоблин, уже прочитавший письмо от своего брата, оставшегося в Советской России, конечно, подозревал, что Петр Георгиевич Ковальский появился во Франции не случайно, но такого прямого вопроса не ожидал. «Что означают твои слова?» — переспросил он. Ковальский заговорил жестко и напористо. «Мы решили еще раз предложить всем, кого считаем полезными для России, прекратить белую авантюру и вернуться в ряды русской армии». «Кто это мы?» — изумленно спросил Скоблин. «Генеральный штаб Красной армии». Скоблин засмеялся. «Петя, если я вернусь в Москву, надо мной или устроят показательный процесс, либо просто расстреляют. Ты думаешь, я не знаю, что там происходит? Вот как с князем расправились, а он даже в добровольческой армии не служил. Человек штатский, ученый». Ковальский, не обращая внимания на слова генерала, продолжал обрабатывать слегка ошеломленного Скоблина. «Коля, ты ведь не маленький и должен все сам понимать. Не переоценивай себя. Ты не политическая фигура, а просто военный специалист, полезный для нашей армии. Показательный процесс над тобой нас не интересует. Расстреливать тебя — только поднимать международную шумиху. Так что если здраво рассудишь, сам поймешь, что сморозил глупость». Подхватив Скоблина под руку, Ковальский повел его прочь от дома. «Коля, я уполномочен дать тебе гарантию генерального штаба, что в России ты будешь цел и невредим. Конечно, строевую часть сразу не обещаю. Из тебя еще сначала надо выкурить белый дух, перевоспитать в духе нашей новой армии, а тогда только допускать к строевым должностям. Но ты получишь хорошую должность в штабе, это я тебе гарантирую». Ковальский играл свою роль с вдохновением, ощущая себя человеком, способным повелевать, приказывать, решать судьбы людей. «Это мы» звучало в его устах весомо и внушительно. В такие минуты он совершенно забывал, что в Советской России он был всего лишь мелким агентом украинского ГПУ, которому постоянно напоминали его белогвардейском прошлом, и который мечтал выслужить себе поездку на закордонную работу вместе с женой и дочерьми. «Ведь я, Коля», — внушал он Скоблину, — «прекрасно знаю твой патриотизм, знаю, как ты любишь Россию. Я тебе больше скажу. Когда у нас в штабе обсуждался вопрос о твоей вербовке, кто-то стал говорить, что Скоблина можно просто купить за пару долларов. И я возразил: Скоблин не продается. Если он пойдет к нам, то только во имя служения Родине и родной армии.